Глава 8. Обустройство на новом месте. Вика. «Вот такие дела, папочка», — горестно вздохнула Лория, склоняя голову перед высоким мужчиной, который, к слову, был достаточно стройным. «Теперь у леди Сансы нет семьи». Я стояла по правую руку от своей новой знакомой, смиренно помалкивая, чтобы все не испортить. «Сказать честно», — вздохнул мужчина, с теплом поглядывая на свою дочь. Я был крайне возмущен, когда прошла весть о том, что барон Жирьен решил взять в супруги молодую деву. А уж когда узнал, что это дева Санса Тиверон, девушка, что потеряла родителей в столь раннем возрасте, так мое возмущение едва не выплеснулось на окружающих. «Вот-вот, папочка», — закивала Лори. «Ты бы так со мной никогда не поступил». «Что ты, дитя мое?» Схватился за сердце виконт Оберон, округляя глаза. «Я дал обещание, что позволю тебе самостоятельно выбрать супруга. А ты знаешь, свое слово я привык держать». «Знаю», — расцвела в улыбке Лори. «Ты у меня самый лучший». «Подлиза», — буркнул лорд, довольно улыбаясь. Было видно, в своей дочери он души не чает. Безумно ее любит, и даже хорошо, что тот, кого она хотела взять в супруги, отказался от нее. Дерьмо Дрейк не заслуживает такой потрясающей девушки. Перед тем, как отправиться в дом виконта Оберона, что оказался выше титула моих глубоко уважаемых тетушки и дядюшки, Лория более-менее привела мои волосы в порядок. Она хотела приобрести для меня платье, но я отказалась. Совесть не позволила, хотя я понимала, что сменная одежда необходима. «Я не против», — улыбнулся отец Лори. «Леди Санса может остаться у нас». «Правда?» Я сдерживала эмоции, рвущиеся наружу. «Спасибо, папочка», — всплеснула руками Лори. Сорвавшись с места, она кинулась в объятия отца, расцеловывая его в щеки. «Благодарю вас, виконт Оберон». Я низко поклонилась, отталкиваясь от всплывших воспоминаний, которые и в этот раз пришли мне на помощь. «Идите», — кашлянул мужчина. «Вам еще комнату нужно выбрать». Я не верила собственным ушам, как и не получалось поверить в то, что все так легко и просто разрешилось. Чудеса не иначе. Шагая по коридорам особняка, старалась сильно не глазеть, что удавалось с трудом, ведь красота этого места не могла оставить равнодушной. Белый мрамор на полу и ступенях, витые перила, большие окна, из-за чего каждая комната залита солнечным светом, много живых цветов в напольных вазах. Мебель в стиле средневековья была гармонично подобрана и казалась невероятно удобной. Здесь хотелось жить. Дом был напитан положительными эмоциями, я отчетливо чувствовала это. «Госпожа, перед нами появилась служанка, кинувшая на меня беглый взгляд, не сумевший скрыть удивление. Лили, это леди Санса». Девушка мне поклонилась. «Она поживет у нас. Мы сейчас выберем комнату, а ты будь добра, подготовь ее». «Да, госпожа», — вновь склонилась служанка. Я чувствовала себя не в своей тарелке, хотя другого можно было и не ждать. Удивительно, как вообще еще держусь, а не ору на всю округу, вырывая волосы пучками. Ходить долго в поисках моей временной комнаты не пришлось. Первая и стала той, в которой захотелось остаться на всю оставшуюся жизнь. Стены и тюль кремового цвета, мебель, подушки, шторы и ковры. Зелено-золотых оттенков. У окна стоял большой напольный горшок, в котором росло пышное деревце. А рядом с ним расположился стеклянный кофейный столик на изогнутых ножках. «Нравится?» — спросила Лори. «Очень», — прошептала я, вспоминая свою маму. «Тебе бы тоже понравилось, будь ты здесь». «Вы плачете?» — засуетилась молодая виконтесса. «Нет, все хорошо». Я смахнула слезы со щек, улыбаясь. «Просто воспоминания. Спасибо вам большое. Комната потрясающая. Хорошо, тогда Лили подготовит вам ее, а мы пока отправимся ко мне, выпьем чаю». «Благодарю», — склонилась я. Я еще не до конца отошла от впечатлений, когда экипаж, в котором ездила впервые, остановился перед высокими коваными воротами, украшенными вензелями. По обеим от них сторонам бежал мощный каменный забор, за которым раскинулся ухоженный газон с аккуратно стриженными кустарниками. По центру убегала вдаль мощёная булыжником дорога, огибая круглый фонтан, что расположился прямо перед парадным входом трехэтажного особняка. Белый фасад, черепичная крыша, большие окна, одна стена, увитая плющом, а на балконах цветы в вазонах. Это место прекрасно. Именно такое определение пришло сразу на ум. Дом Сансы не вызывал даже близко подобных эмоций. «Принеси нам, пожалуйста, чай», — попросила Лория служанку. «И угощение к нему». «Проходите, леди Санса», — улыбнулась мне девушка, распахнув дверь. Говорят, комната человека отражает его душу. И сейчас я могла со всей уверенностью сказать, что виконтесса, попавшаяся на пути в столь трудный момент моей жизни, нежная и чуткая, добрая и мечтательная. Сможешь ли ты вытерпеть то, что я для тебя подготовила? «Вам нужно во что-то переодеться», — послышался голос Лори. «Если честно, мне невероятно этого хотелось. Я столько бежала, а потом еще и на берегу пруда сидела, испачкав платье. Неудивительно, что служанка опешила, когда увидела меня». «Вот только мой размер гораздо больше вашего», — печально вздохнула Лори. «Леди Санса». «Да». «Вы...» Она как-то странно занервничала. «Вы не сочтете за оскорбление, если я предложу вам платье своей покойной матушки?» Я растерялась, услышав эти слова. «Она его всего раз надевала». Голос Лории стал тише. «Я за ним слежу, держу постоянно в чистом виде. Сама мечтала надеть его когда-нибудь». «И обязательно наденете», — улыбнулась я, понимая, что нужно подбодрить. «Вот вам еще один стимул, чтобы похудеть». «Вы правы», — кивнула виконтесса. «Ну как тогда быть с вашей одеждой? Может, все-таки позволите мне купить вам платье? Я уже совершеннолетняя, в отличие от вас. Могу распоряжаться счетом отца. А вот вам пока это недоступно. Даже если вы и придете в банк, чтобы снять монеты, вам откажут». «Здесь есть банк? А есть ли на моем счету хоть одна монета? Нужно обязательно узнать». Этот вопрос очень заинтересовал. «Вам известен мой возраст?» — улыбнулась я. «Точно нет, но то, что вы младше меня, да. Дело в том, что барон Жирьен дожидается вашего совершеннолетия, чтобы взять в жены. Это всем уже известно». Меня будто водой ледяной окатили. Так вот в чем дело. И вновь всплыло в голове 22 года, день рождения 14 числа 3 месяца лета. «Скоро исполнится 23», — кашлянула я. «А мне весной исполнилось», — подмигнула Лори. «Ну так что, давайте обновим вам гардероб. Очень прошу, не отказывайтесь. Вы поможете мне, а я вам». До совершеннолетия осталось ждать недолго. Не может быть такого, чтобы после смерти родителей Сансы ей ничего не осталось. С этим нужно разобраться. «Спасибо вам, леди Лори», — поклонилась я. «Ваше великодушие не знает границ. Я принимаю ваше предложение». «Вот и здорово», — хлопнула в ладоши девушка. В дверь послышался тихий стук, а после вошла служанка с большим подносом, на котором чего только не было. 3 вида булочек, бисквитные рулеты с меренгами, 2 вазочки с джемом и конфетами, масленка. «А вы...» — улыбнулась я, начиная понимать, как питается пышечка. «Частенько едите эти вкусности». «Каждый день», — кивнула она. «А где мои любимые пирожки?» Лория хлопнула ресницами, глядя на служанку. «Ох, простите, госпожа», — засуетилась она. «Сейчас принесу». «Присаживайтесь», — поманила меня виконтесса. «Немного перекусим и отправимся на рынок за платьями».